Приветствие, написанное за ночь простыми американцами, оказалось весьма близко по духу официальным бумагам американского правительства. Александр Николаевич любезно поблагодарил гостей. Начался общий разговор, запросто. Кто хотел, тот и выступал вперед. Говорили по-английски, ибо других языков американские гости не знали. Кто-то другой мог растеряться вблизи царя, но не матерый газетчик. Марк Твен внимательно осмотрел костюмы царской четы. На императоре была фуражка, сюртук, панталоны, все из какой-то гладкой белой материи, без всяких драгоценностей, без орденов и регалий. Император высок, худощав, выражение лица у него решительное, однако очень приятное. Нетрудно заметить, что он человек добрый и отзывчивый. В его глазах нет и следа той хитрости, которую все мы заметили у Луи Наполеона. На императрице великой княжне были простые фуляровые платья в голубую крапинку и с голубой отделкой, на обеих широкие голубые пояса, белые воротнички, скромные муслиновые бантики у горла, соломенные шляпы с низкими тульями, отделанные голубым бархатом, небольшие зонтики и телесного цвета перчатки. Марк Твен с особенным удовольствием и интересом смотрел на 14-летнюю великую княжну Марию Александровну. Ему понравилось, что волосы у нее заплетены в две тугие косы, уложенные на затылке, что глаза у нее ясные и кроткие, что держится она скромно и часто смотрит на отца. Всякий раз, когда их взгляды встречались, я все больше убеждался, что стоит ей такой застенчивой и робкой захотеть, и она может забрать над ним огромную власть. Следует отдать должное проницательности американского писателя. Ведь Мария действительно была любимицей отца. Она не то чтобы командовала им, такое и в голову ей не приходило, но когда ей чего-нибудь очень хотелось, она просила и никогда не получала отказа. В многочисленных фотографических альбомах царской семьи больше всего их фотографий вдвоем. Он снимался с дочкой сидя, стоя. Некоторые карточки она просила переснять, потому что он смотрел не на нее, а на стену. И он послушно смотрел на нее, забывая тяжелые думы. Император Всероссийский и его семья сами показывали американским туристам свой дворец. Полчаса мы бродили по дворцу, восхищаясь уютными покоями и богатой, но совсем не парадной обстановкой, сообщал Марк Твен. Наконец, царская фамилия распрощалась с нами и отправилась считать серебряные ложки. Между тем, то, что должно было свершиться, свершилось. В Тюильри считали единственным способом спасения Второй империи короткую и успешную войну. «Война необходима, чтобы это дитя царствовало», говорила весной 1870 года императрица Евгения, указывая на своего сына. Влиятельная клика вблизи трона подталкивала императора к тому же, но Наполеон колебался. Бисмарк, сознательно стремившийся к войне, подстроил одну из своих дипломатических ловушек, в которую и попал последний французский император. Обманувшись видимым успехом в вопросе об испанском престоле, Наполеон III предъявил Пруссии ультиматум. Вильгельм I дал французскому послу умиротворяющий ответ. Бисмарк, получив от генерала Мольтке заверение в том, что он гарантирует победу в войне с Францией, передал в газеты фальсифицированные сообщения об ответе Вильгельма I, будто бы указавшего французскому послу на дверь. В Париже оскорбились и заявили о войне. «Мы готовы, вполне готовы. У нас в армии все в порядке, вплоть до последней пуговицы на гетрах у последнего солдата», — бодро заявил военный министр Лебеф. Сомнения скептиков, отметавшие афоризмом «прусская армия», ее нет. Я ее отрицаю. Наивное бахвальство было жестоко наказано военным разгромом Франции и падением Второй империи. России надлежало извлечь уроки из опыта своих союзников. И уроки были извлечены. Глава вторая. Россия на подъеме. Государственные дела вершатся неспешно. День за днем идет обдумывание, определение очередности задач, согласование целей, обретение сторонников в правительственных сферах и союзников в обществе, предпринимаются тонкие ходы, обходные маневры, заключаются соглашения с многозначными пунктами, выбирается подходящий момент, и бьет час, прямо и громогласно объявляется воля царская.